18 и 19 октября в Пхеньяне в Народном дворце культуры проходил съезд Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики. В его работе был подытожен ход исполнения стратегической программы по 2016 год после съезда 2012 года и плана годовой деятельности, рассмотренные вопросы для дальнейшего укрепления и развития гуманитарной деятельности общества Красного Креста. В съезде приняли участие зампредседателя Президиума Верховного Народного Собрания Ян Хинсоп, члены ЦК общества Красного Креста, работники Красного Креста Центра и периферии, волонтеры и члены юношеского общества Красного Креста. На него были приглашены представители Международного комитета Красного Креста, Международной лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, обществ Красного Креста Дании, Финляндии и Великобритании, дипмиссии разных стран и международных организаций в нашей стране, делегации Международного комитета Красного Креста и Международной лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, работающие в нашей стране. На съезде были бюджетный итог общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики отчетного периода и внесенные поправки к уставу. На нем также были рассмотрены стратегическая программа и бюджет до 2020 года и избранные члены нового руководящего органа.